Звуки битвы, дальний стон. Власть над разумом, контроль над сном. Кучка избранных вершит закон. Пси-энергии их главный меч. Цивилизацию бросили в печь. Война и голод, передел земли. Миллионы жизней в прах ушли. Некросфера цветет, как черный сад. Души умерших, ценный склад. Общение с тенью, танец мой. Мир изменился, стал не мой. Маска сета, древний артефакт. Реальности треснул хрупкий трак. Будущее близко, зомби-человек. В этом кошмаре ты навек. Некромантия, грязный сплав. Три души слились, создав удав. Порождение тьмы, кошмар во плоти. Искажение мира в круговороте. Некросфера цветет, как черный сад. Души умерших, ценный склад. Общение с тенью, танец мой. Мир изменился, стал не мой. Маска сета, некросфера. Тьма поглотила, вера потеряна. Нас кассета, некросфера. Тьма поглотила, вера потеряна. Загорай.